Глава третья. Что бы я там ни говорил о темной стороне нового мира, а все же нейрополис был прекрасен. Особенно в темное время суток. Куча неоновых огней превращали огромный город в новогоднюю елку. Дневная суета сменялась ночной праздностью. Небесные терминалы, здоровенные парящие станции, отдаленно напоминающие военные крейсеры, начинали стандартное световое шоу. Говорят, что в этот момент у них перезагружали систему. Небоскребы, пестрящие рекламой, зазывали к себе любого усталого путника, который прибыл из соседнего города. Здесь тебе и бани, и ночные клубы, и куча различных баров. Развлечения на любой вкус. Выбирай, что захочешь. А неспешный трафик вновь образовал громоздкую пробку, тонко намекая, что от смены планеты люди не меняются. Вдыхая воздух с ароматом картошки фри, я наконец-то добрался до своего района. Кстати, здесь жили в основном те, кто прибыл с постсоветского пространства. Поколение зумеров, которые точно так же попали сюда из-за собственной жадности. Видимо, им тоже было наплевать на все нюансы, связанные с Марсом. А ведь повод для сомнений все же присутствовал. Начнем с того, что, по словам Сахарова, первая экспедиция на Марс состоялась аж в 2001 году. Тогда здесь был нежилой пустырь. Чудом уцелевшие после песчаной бури космонавты смогли привезти на Землю уникальные образцы местных пород. СМИ это активно скрывали, чтобы налогоплательщики не подумали лишнего. Да и вообще, начало 21 века было крайне загадочным для Старого Мира, и Сахаров лишь подтвердил это. В 2003 году прилетели некие существа и начали преобразование Марса. Люди назвали таинственных незнакомцев архитекторами. Однако никто их никогда не видел. Твердые факты существования внеземной цивилизации отсутствовали. Ну, за маленьким исключением того, что Марс фактически превратился во вторую Землю за несколько лет. Конечно же, я не верил в то, что человеческие умы смогли добиться такого результата в начале 21 века, но одна мысль никак не давала мне покоя. Вот будь я продвинутой цивилизацией, стал бы проводить такие благотворительные акции. Разогреть ядро, наладить магнитное поле и создать пригодную для жизни атмосферу на мертвой планете, да еще и в кратчайшие сроки. Это сколько же понадобится ресурсов? Хотя мог ли я судить со своей точки зрения? Относительно Вселенной человек лишь едва заметный микроб, не более. Может быть, для архитекторов это стандартная процедура? Кто знает, возможно, это они несколько тысяч лет назад подселили людей на Землю. Загадок было слишком много. И как человек с богатой фантазией, я мог долго размышлять на эту тему, но впереди показались знакомые огни родной высотки. До сих пор вспоминаю, как 5 лет назад меня заселили сюда. Я тут же познакомился с Анатолием Карпатовым, руководителем самого маленького звена в клане. Хороший был человек. Именно он рассказал мне обо всех тонкостях местного устройства Первой колониальной федерации. Общество делилось на кланы. Этакие группировки, главы которых составляли управленческий совет. По сути, сборище олигархов, которые преуспели в той или иной сфере и сколотили огромное количество бабла. Также стоит отметить, что совет являлся вторым по важности органом управления после парламента. В их руках были военные силы, торговля, освоение новых территорий, да и, в общем-то, вся экономическая составляющая планеты, а сами кланы напоминали пирамиды, где верхней точкой был глава, из которого вниз расширялись звенья, семьи, что отвечали за свои сферы влияния. Например, Эрнесто Сэвидж, мой предыдущий наставник и формальный опекун, содержал небольшой завод по производству удобрений. Почва на Марсе до сих пор вызывала много вопросов. Некоторые овощи и зерновые культуры тут просто не росли. К примеру, кто бы знал, что чечевицу будут привозить с Земли, а ее ценник почти в 3 раза превысит стоимость черной икры. Да и был один серьезный нюанс. 62% суши на Марсе занимала огромная пустошь, поэтому производители удобрений пользовались спросом. А у Анатолия Карпова был цех, где собирали дронов-саперов. Забавно, что в каждом звене было от 10 до 100 тысяч человек, которые носили одну фамилию. Когда я спросил у Эрис, а почему бы не оставлять людям земные имена, она ответила, что там сложности с информационной базой. Лично я находил в этом сходство с автомобилями. К примеру, Маруся и Анатолий принадлежат к заводу Lexus. Производитель один, и лишь названия моделей разные. А еще новые имена как бы намекали, что теперь мы принадлежим Марсу. Так сказать, люди нового мира. А ведь до того, как придумать свой план, я много интересовался на тему, а позволит ли нам слетать в гости на Землю? А может быть, получится привести кого-нибудь сюда? Хоть ненадолго. Просто вновь увидеть своих детей и сказать им вживую, как сильно я их люблю. Разве же это много? Но все в один голос заявляли, слишком дорогая процедура. Да и вообще, подписал договор с Сахаровым, теперь не понтуйся. Тонкий намек на то, что, как верно подметил Малк, нас купили, и теперь мы принадлежим программе колонизации. Кивнув роботу-вахтеру, который радостно выехал меня встречать, но, вспомнив который час, тут же виновато откатился назад, я поднялся на свой этаж. Дверь Маруси находилась совсем рядом, поэтому нужно было соблюдать максимальную тишину. Едва слышимый вжух, и я наконец-то зашел в квартиру. До кровати придется идти на цыпочках. «Попался!» Свет внезапно включился, а в гостиной, словно родитель, спаливший свое чадо за распитием алкоголя, с важной миной сидела Маруся. «Прости, я тут тебе Рафаэлку купил. День тяжелый был». «Балбес!» Нахохлившись, она подошла ко мне и уперлась лбом в плечо. «Позвонить никак. Почему я должна узнавать то, что тебя чуть не убили от твоих коллег? Ты хоть понимаешь, как сильно я волновалась?» С одной стороны, Маруся могла вызвать впечатление разбалованного ребенка, который вечно капризничал и требовал внимания. Но на деле же она потеряла отца, мать, двух братьев и... еще 20 родственников в той авиакатастрофе. Поэтому моя беспечность могла сделать ей очень больно. «Прости, я думал, что ты спишь. Они вкололи мне 2 кубика нивелира. Еще и Эрис выключили. Служба вызовов никогда не выключается, за исключением сна. О, дурачок!» Тяжко выдохнула она и, обняв, прижалась ко мне. «А я говорила, что Волков тебя до добра не доведет. Вообще-то он тут ни при чем». «А?» Маруся подняла голову и жалобно посмотрела на меня. «Ты все про свой план, да?» «Ага. Кстати, можешь поздравить. Сегодня у меня появился новый мозгоправ». «Кто?» Подруга все никак не хотела от меня отпускаться. «Амбер Форкс. Тупая, как пробка. Но я рассказал ей свою историю. Чисто так, из вежливости». «Форкс?» В глазах Маруси вспыхнул ужас. «О, это плохо, Марк. Очень, очень плохо». «С чего бы?» «Это помешанный на работе фанатик. Она залезает в самые потаенные уголки души и вырывает из тебя правду. Ты ничего лишнего не ляпнул?» «А ты сомневаешься?» «Блин, Марк, она может читать между строк. Опять думал, пропошли все в попу». «Ну, думал. И что теперь? Я всегда так делаю». «Давай рассудим логически». Маруся стиснула меня еще сильнее. «Твоя задача — получить вигиланта 2-го ранга. Пойти в школу пилотов, научиться управлять шаттлом и угнать грузовик с орбиты, чтобы попасть домой, к детям. Это основная задача. Дополнительное задание — бросить своего друга в одиночестве здесь, на Марсе». «Ой, милая, давай без этого. Мы с тобой уже 1000 раз обсуждали мой план». «Я хочу остаться с тобой», — тяжко вздохнула она и вновь уткнулась в мою грудь. «Давай накопим денег и привезем твоих детей сюда. Мы создаем новый мир для людей с Земли, просто ускорим процесс». «Ага, это ты у нас настоящая, полноправная марсианка. А я жалкий дубликат». «Вообще-то мы ничем не отличаемся». «Ты родилась не в стеклянной капсуле. Это очень важно. А еще у тебя обе руки на месте». «Это мелочи». Маруся наконец-то отцепилась и направилась к кухонной плите. «Садись за стол. Я же слышу, как твой желудок урчит». «Ух, что б я без тебя делал?» Честно, у меня было ощущение, словно мои внутренности прилипли к позвоночнику. А в больничке, кроме воды, ничего не было. Кстати, ласточку уничтожили. «Серьезно? А осьминог мне ничего не сказал». Маруся вновь подошла ко мне и ободрительно потрепала по волосам. «Соболезную твоей утрате». «Ладно, сделаем вид, что Паланик снова в моде. Не будем зависимыми от вещей». «Она была твоей боевой подругой». Вздохнув, девушка вернулась к плите. «Интересно, выдадут ли новую?» «Конечно, выдадут. Вигелант без колес, как водка без пива. Так что на другой расклад я и не рассчитываю», — тут же ответил я. «Интересно, какую?» Маруся хоть и казалась на вид обычной девушкой, но на деле же была весьма специфичной особой. Ее мама работала логистом и допоздна задерживалась. лишь изредка балуя дочь своим вниманием. А вот отец, уже успевший выйти на пенсию и ведущий дела из дома, взял воспитание девчонки под свой контроль. Маруся обожала автомобили и холодное оружие. Вместо кукол у нее на полке стояли модельки земных суперкаров и грузовиков. А на 17-летие я подарил ей настоящую самурайскую катану, которая теперь гордо висела рядом с кроватью. Честно, я хотел бы вновь москвич. Уж очень он мне понравился. «А как выдадут, прокатишь?» Маруся резко развернулась, и ее глаза с надеждой блеснули в тусклом свете люстры. «Спрашиваешь?» — усмехнулся я. На ужин сегодня была сёмга. С детства мое королевское высочество предпочитало лишь красную рыбу, где было по минимуму костей. Батя обожал рыбалку, но от его речных окуней я всегда воротил нос. Посидев с часик, мы еще обсудили новых подружек Маруси из военного института, и она засобиралась домой. Как всегда, я хотел выйти в подъезд и по-джентльменски провести ее полметра до двери, однако сегодня девушка резко остановилась и как-то странно посмотрела на меня. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовался я. «Слушай». Маруся резко отошла от двери и перешла на шепот. «Военные психологи получают награду за сватовство. Ты же слышал об этом?» «Ты про борьбу с демографическим кризисом?» «Именно». Соседка аккуратно взяла меня за руку. «Форкс — акула своего дела. Карьерист, который не остановится ни перед чем. Что будешь делать, когда к тебе начнут водить кандидаток?» «Отшивать их. Прятаться на работе. Господи, ты что, меня не знаешь? Найду способ отвертеться». «Это будет выглядеть подозрительно. Еще подумают, что ты из этих. Отправят добывать руду или работать на поля». «Я?» Моему возмущению не было предела. Новый мир был очень приветлив и ласков с теми, кто соглашается жить в системе. Однако любые однополые отношения строго карались по закону. Верховный лидер не стеснялся в выражениях, отчего некоторые товарищи из толерантных стран впадали в ужас. «Конечно, это мы держались как последний оплот адекватности в этом безумном старом мире. Для нас в этом законе не было ничего страшного или жестокого. Новому миру нужны люди. Марс должен быть заселен в кратчайшие сроки, а посему никаких этих самых». Но, как уже давно доказано, подобное было отнюдь не прихотью человека, поэтому с теми, кому не повезло, расправлялись жестоко. Отправляли в концентрационные в специализированные рабочие колонии, и там промывали мозги. Иногда ломали полностью, и человек возвращался самым натуральным на свете. А иногда ничего не выходило, и Федерация получала отличного землекопа, старателя, швею, огородника или специалиста обслуживания вплоть до конца жизни. «Тихо, не кричи!» — прошептала Маруся. «Я к чему это все веду? Быть может, пока ты не свинтил, но сделаем вид, что мы парочка. Мне ведь всего 2 месяца осталось до совершеннолетия, а потом со спокойной душой полетишь к своим детям. Я волнуюсь за тебя, а так ты будешь прикрыт». Честно говоря, я не ожидал подобного предложения. Начнем с того, что, когда я уеду, тебя начнут допрашивать. Друзья, по закону, допрашиваются обычными сотрудниками полиции, а их обвести вокруг пальца ничего не стоит. Шибко проверять не будут. Плавали, знаем. А вот к родственникам уже приходит военный следователь со специальной аппаратурой, да еще и в компании с психологом. Обмануть эту парочку ты не сможешь, и тебя на полгода посадят в исправительное учреждение за сговор с беглецом. Уверен, что меня приравняют к дикарю, а тебя исключат из военной гильдии. Что ты тогда будешь делать? Устроишься продавцом в магазин? Знаешь, как тяжело потом найти нормальную работу? Будешь получать 1000 чейнов в неделю, а потом глава клана тебя силком выдаст за какого-нибудь неудачника. Нет уж, увольте. Ты дорога для меня, и я ни за что не допущу такого кошмара. «Я готова рискнуть ради тебя», — на полном серьезе прошептала Маруся. «Нет, поверь, оно того не стоит. И знаешь...» Я строго посмотрел на нее. «Старших надо слушать, чтобы больше таких предложений не было. Ты меня ругаешь?» «Да». Я обреченно выдохнул и зажмурил глаза. «Ты так делаешь для меня слишком много». «Разве не в этом суть друзей?» Маруся вопросительно смотрела на меня. «В любом случае, это не повод ломать себе жизнь. Родители бы явно для тебя такого не хотели». «Что же?» Девушка с грустью опустила взгляд и направилась к двери. «Спокойной ночи, Марк». «Ага, сладких снов. Фыркнул я и, проследив, чтобы гостья благополучно добралась до дома, защелкнул замок. «Что в голове у этой молодежи? Что за бесполезное самопожертвование? Наша дружба и без того крайне опасна, так нет же? Нужно подлить масло в огонь. Замечательно!» Поставив протез на зарядку, я ополоснулся под душем и лег спать. Денек был слишком тяжелым, поэтому сознание с радостью прыгнуло в сон. Привычная задорная мелодия вновь разливалась прямо внутри моей головы, постепенно выдергивая меня из сна. Это была группа «Кино». Даже не представляю, как можно было придумать песню про алюминиевые огурцы. «С добрым утром», — пропела Эрис. «За окном плюс 19 градусов по Цельсию, умеренная облачность. Вероятность осадков 2%. Пробки на 7 баллов». «Спасибо», — выдохнул я и тут же, опомнившись, подскочил. «Эрис, срочно открой таблицу со статистикой». «Выполняю». Помощница тут же вывела перед глазами столь желанные циферки. Имя Марк Сэвидж. Принадлежность — клан Сэвидж, нулевое звено. Социальный уровень — 3. Дополнительное оборудование. Система искусственного интеллекта Эрис. Пронин Групп. Боевой протез «Рука Тора» Military Industries. Глазные импланты «Колесниченко Корп». Тип «Вигилант» не подтверждено. Организация «Департамент контроля безопасности». Отдел «Зачистка и ликвидация». Уровень допуска 2. Рейтинг 12 из 1280. 12! Возмутился я. «Да почему?» «Не я считаю очки за выполнение заданий, и не я даю вам штрафы за нарушение правил», — ответила Эрис. «Оспорить штраф и начисление очков вы можете в головном офисе ДКБ». «Твою мать! Ладно». Тяжко вздохнув, я поднялся с кровати и направился к зарядной станции. По сути, каждый дубликат мог позволить себе только два улучшения на выбор. Третьим всегда был элемент для управления осматом. Увы, я не то чтобы был без таланта, а просто не мог даже банально свечку поджечь. Недолго думая, мы с Хуком приняли решение убрать ненужный девайс из моего тела, поставив уникальные глаза-импланты. Я и без осмата могу кому хочешь лицо разукрасить. Но в мире сумасшедших факиров сказать, что ты не умеешь пользоваться местным волшебством, это то же самое, что подставиться под удар. Поэтому протез руки оснастили огненными плевками. Этакий опасный муляж. А что, во время Второй мировой некоторые бомбардировщики оснащались древками от швабр, которые имитировали пулеметы. Правда, плевком можно было спалить человека насмерть, а вот древком от швабры разве что просто напугать. А в целом табличка статистики была крайне полезной. Нулевое звено в принадлежности обозначало лишь то, что человек лишился своей семьи. Формально он оставался в клане, и глава даже отстегивал ему определенные копейки в поддержку, но по сути мы с Марусей были одиночками. Если открыть бизнес и стать богатым, то можно создать новое звено. В редких случаях, когда удача улыбалась, звено разрасталось до собственного клана, но это крайне большая редкость. У меня было несколько идей, как тут подняться, но поскольку я скоро улетаю, все стартапы остались в моей голове. Социальный уровень – не что иное, как качество твоего взаимодействия с окружающими людьми. Если ты грубиян и вечно ходишь хмурым, то Эрис без зазрения совести поставит тебе единицу. А если ходишь вечно на позитиве, как идиот, помогаешь бабушкам переходить дорогу и снимаешь котят с деревьев, то можно было получить твердую пятерку. Система искусственного интеллекта анализировала твое поведение и выдавала результат. Уровень доступа — это доверие со стороны организации. Максимальная 5, а минимальная 1. То есть кадеты и помощники, за редким исключением, могли знать лишь основной секрет. Вигиланты, в зависимости от ранга, могли получить вплоть до 3 уровня, и лишь командование имело доступ ко всем данным. Кстати, после регистрации в центре ДКБ мне присвоят ранг, и система накопления очков активируется. «Входящий звонок от контакта Хлюпик», — сообщила Эрис. «О, давай», — ответил я. «На связи». «Марк, привет», — произнес самый крутой вигилант на свете. «Ты как?» «Да вроде неплохо. Медики поставили меня на ноги. А ты как? Пулю вытащили?» «Я тоже как новенький. Слушай, мне Васильев звонил». «И?» «Говорят, что расформировывает наш дуэт». Казалось, что Хлюпик боялся этого события больше всего на свете. «Печально, но это было предсказуемо. Кого тебе дали?» «А черт его знает. Пока тишина. В общем, подумай над тем, с кем хочешь продолжить службу. Говорят, что жирный Тоби и Гарри Штрудель разошлись. Может, возьмешь одного из них?» «Ха, прости, но выбирать буду не я. Как и всегда. Впрочем, замолвлю словечко за жирного Тоби». «Удачи! Не забывай!» «Тебя забудешь», — усмехнулся я и завершил вызов. То, что у меня отобрали нормального напарника, говорило лишь о том, что теперь игра будет идти по новым правилам. До Вигеланта второго ранга мне еще расти и расти, а с новым напарником, который точно так же заинтересован в собственном карьерном росте и наверняка будет тянуть на себя одеяло до летной школы, мне еще служить и служить. В общем-то, Хлюпик был прав. Он видел во мне карьериста и точно так же, как Форкс, считал, что я болен деньгами, поэтому порекомендовал самого молодого и самоотверженного жирного Тобби. Зайдя на кухню, я увидел завтрак, накрытый пластиковым куполом. Сверху лежала записка. «Приятного аппетита. Мне сегодня к первой паре». «Ага, а чего же не к последней?» Обижалки Маруси, когда речь заходила об отношениях, всегда выглядели совершенно одинаково. С одной стороны, она прекрасно все понимала, а с другой — это же девочка. Конечно, ей все интересно. Тяжко вздохнув, я быстро умял вафли. Настроение было приподнятым, и, казалось бы, ничто не сможет его испортить, если бы не сосед и тонкие панели между квартирами. Снизу, вибрируя всем, чем можно, донесся уже успевший надоесть речитатив одного малоизвестного рэпера. Русского рэпера, если быть точнее. Я, как ребенок нулевых, был очень непривередлив к музыке. Да и вообще, несмотря на мою общую разбалованность, искренне считал, что чужие вкусы нужно уважать. Однако сосед снизу, будучи типичным пацаном с района, люто обожал звезд русского дворового рэпа. Когда всем было хорошо и казалось, что новый мир — это настоящая утопия, Сергей, так зовут соседа, включал Витю Акка, Клоунеско, Лешу Маэстро и Сяву рэпера. Ни в коем случае не имею ничего против вышеуказанных артистов, даже сам иногда баловался, когда был маленьким. Но слушать одно и то же на протяжении 5 лет уже просто невыносимо. Я мог включить ему Эминема, Цента или Дре на полную громкость. Да только вот данная музыка совсем не для этого. И вообще, я предпочитал группы куда суровее. Отец с детства старался привить мне любовь к року, и у него вполне получилось. Но тем не менее я оставался меломаном. Приведя себя в порядок, я направился в центр ДКБ для получения нового значка. Город уже вовсю кипел. С огромного баннера мне улыбалась аватарка Эрис. Шикарная блондинка в очках, одетая словно типичная бизнес-леди. А по воздуху опять гулял аромат жареной картошки. Настроение вновь поползло вверх. Кстати, насчет вечно преследующего меня аромата фри все очень просто. Увы, но на Марсе не было нефти, поэтому автомобили ездили на электричестве или биодизеле. Мажоры покупали себе что-то типа Тесла или немецкого Таукана, если совсем чейнкоины было девать некуда. А простой сельский люд рассекал на обычных тачках с биодизельными движками. Данный вид топлива делали из отработанного подсолнечного масла, но это только в самом начале. Сейчас огромные поля подсолнухов заменяли нефтедобывающие вышки, а продавцы масла превратились в магнатов. Вчера ты сидел на рынке и торговал семками, а сегодня уже гоняешь на Бугатти последнего поколения. Вот она, жизнь. Пройдя несколько кварталов, я наконец-то выбежал к огромному зданию центра ДКБ и заглянул внутрь. Здесь, как и всегда, было очень многолюдно. «Сэвидж!» — воскликнул знакомый голос, и, повернувшись, я увидел генерала Васильева. Статный взрослый дядька в военной форме. Один из первых, кто прибыл на терраформированный Марс. По местному возрасту Васильеву было около 60 лет, но выглядел он замечательно. Уверен, что без современных технологий тут не обошлось. «О, товарищ генерал!» Я приставил руку к кепке. «Рад вас видеть в добром здравии!» «Аналогично», — улыбнулся он, пригладив черные, как смоль, усы. «Слышал о вчерашнем инциденте. Как твое самочувствие?» «Более чем удовлетворительное». «Что же, рад слышать. От Лии привет». «О, ей тоже. Как она там?» «Лучше. Только вот...» Васильев подошел вплотную и тихонько прошептал. «Ты бы заходил почаще». «Работа, товарищ генерал. Ничего не могу с собой поделать», — пожав плечами, ответил я. «Выкроешь время на выходных?» «Выкрою». Дело в том, что дочь Васильева с самого рождения была слабой. Увы, детишки союза двух дубликатов иногда выходили не очень идеальными. Осьминог рассказывал, что раньше больных младенцев тут же убивали, но я в этом сильно сомневался. Хотя... новый мир. Тут возможно все. Так вот, Лия очень хорошая девочка, но, к сожалению, большую часть твоей жизни прикована к постели. Я как-то раз вытащил ее из передряги, и вот мы с Васильевым друзья. Вот и славно. Я замолвил словечко насчет нового автомобиля. В общем, должен быть лучше, чем предыдущий, — заверил генерал. Эх, ласточку уже ничем не заменишь. Разве что новеньким Мерседесом, — с хитрецой ответил я. У нас строгий регламент, так что увы. Мужичок аж кашлянул от такой наглости. Или хочешь восьмерку без крыши, как у Волкова? Не, спасибо, но это перебор, — усмехнулся я. Мне бы что-то посолиднее. Передам твои желания Пылаеву. Ух. Васильев взглянул на часы, а затем на кучку военных следователей, что стояли возле выхода. Мне пора идти. Служба зовет. Угу. Всего доброго. Кивнув, ответил я. Следаков тренировали в специализированном корпусе, и в конечном итоге получались такие жуткие ребята, что при одном лишь взгляде на них внутри ощущалось, что ты уже давно преступник и сильно перед ними виноват. Вечно надменные физиономии, высокомерный взгляд и вид такой, словно они всегда находились выше тебя. В общем, ничего хорошего. И как командование с ними общается? Добравшись до лифта, я нажал на кнопку пятого этажа и поехал наверх. Что мне нравилось в государственных зданиях? Никакой рекламы. Вот серьезно. Заходишь в лифт нашей высотки, и висят объявления буквально всего. От батона до презерватива. На любой вкус и цвет. Двери разъехались в разные стороны, и мне навстречу, словно стайка лесных фей, вышла толпа милых улыбающихся барышень. Уф, будущие кадровики. Взглянув на меня, они мило захихикали, а я, отвесив пару комплиментов, направился дальше. Все же вот чего не отнимешь у нового мира, так это его визуальную красоту. Конечно, были и те, кто забивал на внешность, даже несмотря на все предупреждения от Эрис, но большая часть населения внимательно следила за собой. А чего бы и нет, если Искин говорит тебе, что делать. Дойдя до двери кабинета Пылаева, я на мгновение задержался, выдохнул и затем постучал. «Можно?» Тут же загорелась ярко-красная лампочка, которая сигнализировала о том, что внутри до сих пор кто-то есть. Что же, ладно, мы люди неторопливые, можем и подождать. Сев на стульчик, я взял буклет и принялся его изучать. В мире, где в голову вживляли Искин, бумажная продукция постепенно теряла свою актуальность. Да и я бы не сказал, что древесина на Марсе была распространена так же, как на Земле, поэтому брошюры и буклеты могли себе позволить только самые богатые организации. Сразу видно, департамент ни в чем себе не отказывал. Это ж надо было использовать дорогущую бумагу, чтобы просто намалевать рекламку контрактной военной службы. Конечно, видимо, ДКБ искренне верит в то, что местные не знают о проблеме с дикарями в пустошах. Пора бы им снять розовые очки. Дверь отворилась, и в коридор вышла юная девушка. От одного лишь взгляда на нее по всему телу пробежали отвратительные мурашки. Прям брррр. И нет, дело было далеко не во внешности. Ярко-красная шевелюра опускалась вплоть до пояса. Аккуратная и милая личика скрывала внутреннего беса, а надменный взгляд тут же заострил внимание на мне. Критика Невзорова, один из лучших помощников за всю историю отдела и легендарный снайпер. Человек, которого я ненавидел больше всего на свете. Конечно, настоящее имя было другое, вроде Олеся. Кстати, это именно я дал ей прозвище Критика. Как ни странно, оно прижилось, и дело тут было вовсе не в фильмах и книгах. Критовала в голову она очень хорошо, но нас с ней связывала одна очень омерзительная история в прошлом. За Критикой хотели ухлестнуть многие. Идеальная девочка, из богатого клана, только вот характером не вышла. Такая же переселенка, как и я, но безупречность портит людей. Критика была типичным нарциссом, который искренне верил, что нет никого красивее и лучше. Отшивала всех и вся, причем самыми жестокими методами. Никогда не стеснялась в выражениях и дико меня раздражала. В любом случае, я предпочитал держаться от нее подальше, и это было взаимно. Посмотрев на меня, как на говно, она усмехнулась и зацокала в сторону лифта. У-у-у. Я даже объяснить не мог, почему при одном лишь только ее виде меня тут же охватывало пламя гнева. Но к черту эмоции. Протяжно выдохнув, я направился в кабинет. Мне еще предстояло как-то убедить Пылаева, что жирный Тоби — идеальный кандидат в мои напарники. Лишь бы удача сегодня была на моей стороне.